Так уж устроен человек. Он или обожествляет, или отрицает то, чего не может понять. Это может показаться чудом не только для негра, — ответила Эльза. А между тем здесь нет никакого чуда, — сказал Дугов. Всякая дрессировка животных основана на том, что мы вызываем и закрепляем у животных так называемые условные рефлексы. Наши успехи в передаче мысли на расстоянии сделали только возможным сразу закреплять в сознании все, что мы желаем. «Да», — продолжил он после паузы, — «вспомните, Качинский, наши первые опыты. Это была детская забава по сравнению с тем, что мы делаем теперь». «Будьте справедливы к нашим первым опытам», — ответил Качинский. «Без них мы не имели бы нашего зоологического сада, который восхищает весь мир». «Что это за сад?» — спросила Эльза. «О, это стоит посмотреть. Огромная площадь в окрестностях Москвы остеклена и превращена в зимний сад необычайных размеров. Тропическая растительность привольно растет в этом саду, а среди цветов и растений расхаживают на воле львы, тигры, козы, антилопы, пантеры и дети, множество детей, которые проводят там целые дни, играя со зверями, катаясь на тиграх, возясь с молодыми львятами. Однако вот и конец нашего путешествия. Уже виден наш дом». Появление необычайного шествия взволновало всех обитателей дома. Эмма, увидя приближавшихся львов, в ужасе вскрикнула и, подхватив ребенка, бросилась в дом, запирая двери и окна. Старая негритянка побежала с отчаянным криком к берегу. Шмидгоф упала в обморок. Ганс еле стоял на ногах. В конюшне хрипели и бились лошади, почуя диких зверей, а осел неистово ревел. Но постепенно все улеглось. Эльза уговорила Эмму выйти на веранду и, чтобы ободрить подругу, стала возиться со львами. В конце концов, даже маленький Отто осмелел и близко подошел к молодым львятам, не решаясь еще прикоснуться к ним. «Не желаете ли, фрау Шпильман, — обратился Дугов к Эмме, — я оставлю вам одного льва. Он будет развлекать вашего сына и сторожить ваш дом. Благодарю вас, но, пожалуйста, уберите скорее их отсюда». Дугов засмеялся, посмотрел на львов и перевел взгляд на матросов, сидевших у палатки. Матросы тотчас поднялись выполнять мысленное приказание. Они стали складывать палатку и готовить лодки к отплытию. Львы, медленно и осторожно ступая по каменистой дороге, спустились к берегу и улеглись на песке. Матросы перевезли их по одному на яхту. «Вы уже уезжаете?» — спросила Эльза печально. «К сожалению, мы не можем оставаться долее. Нас ждет большой дирижабль. Но мы надеемся, что наше приятное знакомство этим не закончится. Мы будем изредка навещать вас. Нам нужно будет много новых зверей для пополнения филиалов нашего сада, которые мы открыли в Харькове, Тифлисе и других городах. А еще лучше, если бы вы побывали у нас и посмотрели наши чудеса». Эльза поклонилась. Дугов подошел к Эмме. «А вы, фрау, очень много потеряли, что не пошли с нами на охоту. Вы увидали бы много чудес». Посмотрев на небо, где над заливом кружилось множество птиц, Дугов продолжал: «Впрочем, чтобы вознаградить вас за то, что вы не видели на охоте, я могу показать вам одно чудо». Дугов стал смотреть на птиц. Они тотчас изменили свой полет, выстраиваясь в треугольник. В таком порядке подлетели они к дому. Треугольник превратился в круг. Круг все расширялся и, отдаляясь, как бы растаял в воздухе, сливаясь с далью. Эмма с восхищением всплеснула руками. «Еще, еще!» — закричал мальчик.